Детство прекрасно тем, что в нем множество событий, не только замечательных, нет, всякие бывают события в детстве, горестные и прекрасные, но они бывают. Вот что замечательно. Жизнь никогда не кажется безвкусной в детстве. Она и прекрасно сладка, и печально горька, и солона, конечно же, не всегда в меру. За день может произойти не то что одно, а множество событий. В тот день, не так уж до отказа, полный разнообразными событиями, мне предстояло пережить еще три. Целых три. Ну, то, что бабушка ждала нас с Марией, радушно улыбаясь, была оживлена и говорлива, это, ясно, дело не событие. Потом мы выучили уроки. Машка что-то калякала в своих газетных тетрадках. Время от времени она тоненько пищала, но когда я глядел на нее, мужественно улыбался. Эта газета расплывалась под чернилами. Газеты тогда очень неровные выходили. Я по себе знал, у меня ведь тоже такие тетрадки бывали. Но потом папка прислал с оказии трофейных тетрадок. Ну и бумажка в них. На солнце блестит, глазам больно. Лакированная. Я дал одну тетрадь Марье, она ее в портфель тоже спрятала. Ясное дело, чтоб записки маме писать. Вот. Ну, а неровная газета — это такая, по которой пишешь чернилами. И все вроде хорошо, а потом бух, словно в какую-то невидимую яму попал. Чернила расплываются каким-то тонким сосудиком. Немного задержишь перо, и тут же клякса. Но учителя знали это дело и отметок не снижали, хотя, например, наша Анна Николаевна советовала делать тетрадки из довоенных газет, если у кого сохранились. Но кто до войны знал, что газеты потребуются для тетрадей? Из всех моих знакомых у одного Вовки Крошкина были такие газеты. Да и то потому, что его мама газеты в сарае складывала, готовилась к большому ремонту, а получилось, что много тетрадок накопила для военных дней. Так Вовка рассказывал, он даже мне старые газеты давал. В общем, Марья попискивала, отдергивала перо, учила уроки. В этом тоже не было ничего особенного. Оба мы прислушивались, как за печкой шуршит моя бабуля, молодчага моя бабуля, старается кастрюлями не бренчать, воду ковшом громко не лить, нам, старательным ученикам, не мешать. Только вот с запахами она ничего поделать не могла. Вкусно пахнет вареной картошкой, у меня начинает сосать под ложечкой. А Марья, так та чудачка, закрывает уши ладошками, чтобы не слышать этот запах. Ну что ж, понять ее можно. Нос ведь не закроешь, дышать одним ртом неудобно. А сосредоточиться и что-то закрыть, чтобы не слышать вкусных запахов еды, все-таки надо. Если считать ужин событием, то оно только еще назревало, готовилось под мудрым бабушкиным руководством. События развернулись гораздо раньше. Почти одновременно пришли мама и Вадим. Первый вернулась с работы мама. Она быстро разделась, умылась. Она учила меня и жила сама по этому правилу. Вернулся с улицы, сразу умойся. И обязательно с мылом, при этом надо намылить не только руки, но обязательно лицо, потому что на улице бродят всевозможные бациллы. Так вот она умылась за печкой, звонко звякая соском умывальника. Потом вошла в комнату и сделала следующее. Ласково поздоровалась с Марьей и строго посмотрела на меня. Мое сердце дрогнуло. Кошка ведь сразу чует, чью сметану съела. Есть такая поговорка. Я разом вспомнил, как провел сегодняшний день. Но мама не могла ничего узнать. И в этом был абсолютно уверен. На всякий случай я изъявил мудрую гибкость. Раз мама не здоровается с тобой, а только окатывает подозрительно холодным взглядом, нет ничего зазорного в том, чтобы первым поздороваться с родной мамой. Это и сделал лисьим голосом. Она кивнула, кажется, что-то хотела сказать. Но именно в это мгновение пришел Вадька. Он стоял на пороге, совершенно растерянной физиономией, подтягивал штаны. Это выглядело довольно забавно, ведь штаны-то под пальто. Вадька стоял какое-то время, потом локтем прихватывал пальто там, где находится талия, и поддергивал его вверх. Глаза у него при этом совершали стремительные неорганизованные движения, ну, просто дергались. На маму, на меня, на бабушку, на Марью, на пол, на потолок, на окно, в сторону. В одной руке Вадим держал чуть припухший портфель, а в другой пачку учебников и тетрадей, перевязанных брючным ремнем. Пользуясь дедуктивным методом английского сыщика Шерлока Холмса, о котором узнал из детской радиопередачи, я довольно сообразительно вычислил, что вытащить ремень из брюк Вадьку заставили серьезные причины, и эти причины находились в портфеле. Мама нашла с первой. Она приветливо улыбнулась и сказала Вадьке, чтобы он не стоял на пороге, что довольно странно, а входил и раздевался. — Это вы? — спросил он каким-то не своим, чуть севшим голосом. Мама рассмеялась. — Да, как будто это я, действительно. Вадька смущенно мотнул головой и обозначил свой вопрос точнее. — Это сделали вы? — Да что сделала я? — удивилась мама. — Смотрите, — сказал Вадька смущенно. Он положил тетрадки, обмотанные ремнем, и открыл портфель. В нем грудились пакетики и свертки, а поверху несколько разных долей ржаного хлеба. Буханки лежали порезанными не одинаково, вдоль и поперек, тут были четвертушки, кажется, две. — Откуда это? — спросила Машка. — Учителя, — сказал Вадька. Он, кажется, чуть отошел, перестал крутить глазами во все стороны, принялся говорить связно. Такой и устроили бенц. Теперь уж напрягся я. Вадим, похоже, расслабился, его речь лилась раскованно, так болтают мальчишки между собой, забыл с товарищей елки-палки, а когда люди забываются, они могут выболтать что-то лишнее, хотя бы про сегодняшний день. Так оно и было, он с этого и начал, чудак. — В общем, я несколько дней не ходил в школу, — сказал Вадим, и так скользом проехал взглядом по мне. — Аккуратней, аккуратней, — внушал я ему на расстоянии, но Вадька ничего не чуял сгоряча. — Марья мне говорит, друг, сегодня тебя ищут. Он обвел глазами присутствующих. — Действительно, едва разделся, как первый же учитель меня за рукав и к директору. Ну, думаю, все, попался, выгонят. Он посмотрел на Машку, будто услышал ее неслышный упрек. Ее предупреждение, наверное, напоминание про маму, — ответил ей одной. — Ой, не говори. Потом продолжил рассказ. — Ну и, конечно, начинает прорабатывать, но не за то, что в школу не ходил, а за то, что не сказал про маму и про карточки. — Во что, мужчина, директор? — спросила мама. Вадька на секунду осекся и тут же засмеялся. — Не разыгрывайте. — Это вы им сказали. — Так что вы знаете, кто мужчина или женщина? Мама пожала плечами. — Да это же номера школы твоей не знаю, — сказала она и кивнула на меня. — Спроси Колю. Я кивнул. Да что, мама, даже я сам не знал, где учится Вадька. Все утро хотел спросить и забыл. Настала пора ему растеряться. Он замолчал, потом стал скрести макушку. От моей мамы ничего не укроется. Она тут же Вадьку прихватила. Давно в бане не был. Он смутился окончательно. Мама, по-моему, тоже. Ну, ладно, — сказала она, — рассказывай. Про баню позже. Директор у нас старичок, — сказал Вадька. В общем, он ругал, потом открыл шкаф и объяснил, что учителя собрали нам еды, всего понемногу, а скоро дадут талоны на доп. Питание. Марию ждали. Из школы ходатайствуют, что нам выдали новые карточки. Он снова поддернул штаны, теперь же не через пальто, а напрямую, и уставился на маму. — А я думал, это вы, — сказал Вадим, приходя в свою обычную форму. — Мужество плюс спокойствие. «Эх, чудак-человек!» — вмешалась бабушка, потом понюхала кухонные ароматы и ринулась с керосинки. Уже оттуда, из темноватой глубины своего закутка, бабушка продолжила свою речь. «Ведь люди вокруг, люди, а ты...» Мне показалось, она хотела сказать, «ты шакалишь», но вовремя удержалась. Но бабушку перебила Марья. «А про маму ты предупредил?» — воскликнула она. Вадим хмыкнул. «И предупреждать не пришлось. Они все знают. Он засмеялся. Наконец-то совсем пришел в себя. Знаешь, он даже что предложил, наш директор. Марья мотнула косицами. Пойти нам в детский дом. Временно, пока мама не вернется. А учиться, говорит, будете в своих школах. Чудак, человек, повторила Марья бабушкиным голосом ее выражение. Она неторопливо, будто вглядываясь в каждого, будто требуя подтверждения от всех от нас, обвела глазами маму, бабушку, меня и Вадьку и сказала каким-то поразительно сухим, я бы даже сказал, официальным голосом, и спрашивая, и утверждая сразу. «Ведь в детском доме, — сказала маленькая Мария, — живут ребята, у которых все родители погибли, а у нас есть мама». Портфель Вадима с маленькими кулечками, крупы, муки, микроскопическим сверточком масла, хлебом, даже ломтем деревенского сала в чистой тряпице, был первым событием из трех последних событий этого дня. Вторым событием стала баня, вернее, разговор о ней. Ведь событие, может быть, и разговор, если он дает пищу для размышлений. Мама у меня настойчивый человек, так что едва мы поели отварной рассыпчатой картошки. Но сперва Вадька заупрямился. Бабушка выставила на стол тарелки, а он приказал Машке собираться. — Идем, — сказал он каким-то непререкаемым, враз посуровившим голосом. И Мария принялась послушно и как-то испуганно, суетливо натягивать на себя пальто. — Ты что? — закричал я, пораженный Вадиму. — Не чуешь запахов? У тебя насморк? — У нас же своя еда есть, — искренне удивился мой приятель, указывая на портфель. — Погодьте, — улыбнулась бабушка. — Ж поспеете съесть свои харчи, не больно-то не густые-то. Но Вадька решительно замотал головой, и я вспомнил, как он еще днем сказал, что, мол, не могут они с Машкой объедать нашу семью. Всем, дескать, теперь лихо, и в каждой семье всяк кусок в счет. Так что бабушкин призыв на него не подействовал. Тогда взяла за дело мама. Она у меня такая. Может, если надо и прикрикнуть, и ухватить за плечо крепкой рукой, усадить силой или повернуть к себе, заглянуть в лицо. Мама часто мне повторяет, что она теперь в нашем доме не только за себя, но еще и за отца. Впрочем, это она меня могла взять за плечо мужской рукой, потому что я же ее собственный сын. Вадика она бы ни за что за плечо не взяла силою, и Марью тоже она им улыбнулась и сказала, мудрая женщина, что ж, раз война, раз голодно, так и в гости теперь не ходить. Она спрашивала Вадима, глядела на него мягко и совсем нетребовательно, и, наверное, поэтому он заморгал, захлопал ресницами, смутился опять, постоял, опустив голову, потом вздохнул, словно что-то про себя решил, и, взглянув на маму, улыбнулся. Она не сказала ни то-то же, ни давно бы так, как говорила мне, — ответила Вадиму мягкой улыбкой, повела рукой. — Прошу к столу. После ужина настойчивая мама опять взяла за свое. — Понимаете, — сказала она, переводя взгляд с Вадима на Марью и обратно, словно взывая к их общему разуму. — Я ведь медицинский работник. А ваша мама больна, так что от гигиены, ну, от того, как часто вы ходите в баню, зависит не только здоровье, но и даже жизнь. Что ж, мама оказалась права. У брата и сестры, похоже, был общий разум и общие сложности. Они потупились и замолчали. Первым заговорил Вадька. — Да нет, — сказал он, будто о чем-то споре. — Как маму-то увезли, так нас и тут же забрали, и все белье тоже, в это, как его... — В санобработку, — подсказала мама. — Во-во! Он хмыкнул и заговорил поживее, раскачался, наконец. — Ну, догола раздели, велели шпариться изо всех сил в самой обыкновенной бане. Одежду все увезли. Когда привезли, они горячущие были. Пришлось ждать, пока все остынет. — А у меня, — улыбнулась Машка, — в пальто целлулоидный гусенок остался. Потом одеваюсь, хвать, а вместо гусенка такой корявый кусочек весь расплавился. «Ну-ну», — подбодрила их мама, — «а потом? После этого-то ходите в баню?» Они снова помолчали, но Мария махнула рукой и произнесла, «Ладно уж, я расскажу». Вадим вздохнул облегченно, будто Мария с него поклажу сняла, кстати, ее лицо тоже прояснилось. «Это бывает, когда человек на что-то серьезное решается, хотя, как выяснилось, серьезного тут ни чуточки не было, одна смехота. Правда, это теперь Машка хихикала. Прыскала ладонь, а тогда, небось, не очень-то. В общем, их мама им обоим разъяснила, что маленький поодиночке в баню лучше не ходить. Во-первых, — говорила она, — маленький один вымыться как следует не в состоянии. Ну что ж, она была в этом права. Я сам, когда однажды самостоятельно в баню ходил, все запомнить старался, чего я уж намылил разок, а чего нет. Руку там, ногу, да и какую именно. Ну ладно, ладно, про себя потом, сперва про Машку. Ну так вот, во-первых, значит, маленький один не вымыется. Ясно дело-то относилось не к Вадьке. И пока мама была дома, они ходили с Машкой в женскую баню, все в порядке. Но вот мама заболела и почувствовала, что ее положат в больницу. Тогда она заволновалась и стала говорить всякие нужные вещи. Про карточки, чтобы не потеряли. Про учебу, чтобы ни о чем не думали, знали себе, учились. И про баню. В бане, — говорила она, — Машка ни за что не вымоется одна. Ей нужна помощь. Да это и опасно, можно ошпариться горячей водой, если дочка потащит шайку сама. Сил не хватит, она прокинет воду на себя и, не дай бог, поскользнется на мокром бетонном полу, упадет, сломает руку или ногу, для того хуже ударится головой. Она была в поту, ее лихорадило, она все говорила про баню, может, уже наступил бред, и требовала, чтобы Вадик не отпускал Марью одну, а брал ее с собой в мужское отделение. Никого тут нет стыда, если брат привел маленькую сестренку, маленьких пускают, ничего страшного. Маме было плохо. Вадим и Марья не могли спорить, и дали ей слово все делать так, как она велела. Ну вот. Маму увезли. Прошло сколько-то времени, и настала пора идти в баню. Машка стала отнекиваться, а Вадим ругаться. К тому времени Марья уж потеряла карточки, поэтому больших шансов доказать, что в баню можно не ходить, у нее не было. Когда в доме тиф, есть или был, надо чаще мыться. Как можно чаще. И об этом радио все уши прожужжало. И плакаты везде висели, страшненькие такие плакаты. Нарисована большая вошь, под ней черное большое слово «ТИФ». Батька был грамотнее Марьи. Плакаты читал, и звуки радио в него тоже залетали. Поэтому он собрал мочалку, мыло, к тому же и мочалка была всего одна. И мыло плоский такой остаток обмылок. Велел Марье прогладить тютюгом трусишки, да рубашки свои. И Вадимова взял Марью за руку и силком повел в баню. «Вы знаете, какой ужас!» — причитала Марья, даже сейчас еще краснела. — Какой стыд! Вокруг одни голые мужчины, и я одна среди них, а Вадька ругается. Какие-то мальчишки над ним смеются. — Мужчины! — передразнил ее Вадим. Первый раз я увидел, как вежливость по отношению к сестре изменила ему. И это было выше его сил. — Одни старики да мальчишки! — Какая разница! — воскликнула Марья. — В общем, я решила, будь что будет, разделась, как в омут нырнула. — Ну и что? — спросил Вадим голосом человека, знающего ответ. — И ничего страшного. Раз надо, так надо. — В мойке стало легче, — согласилась Марья. — Густой пар, ничего не видно. Я прикрыла тазиком, а волосы, видите, короткие, так что на меня никто не посмотрел. — Забилась в угол, — перебил сестру Вадим. — Я ее спиной ко всем посадил, намылил как следует. Сам воду таскал, — он засмеялся. Трусиха сидела, закрыв глаза, вся тряслась от страха. Бабушка и мама улыбались, поглядывали на меня. И я отлично понимал, почему они так смотрят. И тут мама сказала, ничего особенного, Машенька. Что ж делать? У нас вон Коля тоже со мной в баню ходит. Надо же! Не смогла промолчать. Я чувствовал, что заливаюсь горячим жаром, что лицо мое пылает, что уши, наверное, уже похожи на два октябрятских флажка. Марья выкатила на меня свои шары. Чего увидела-то? Хотел спросить. И тут Вадька воскликнул. — Видишь, Марья? Вот какая-то великая правда восторжествовала, а Вадька крикнул снова. — Так она с тех пор в баню ходить не хочет. Не успел отплыть я, — залила Смашка. Покрылась даже испариной. Ну, вот и все. Мама принялась говорить Марье, что это глупо, что в баню следует ходить постоянно, она же девочка. Надо брать шкафчик в уголке, там тихо раздеваться, по сторонам не глазеть, быстро проходить в мойку опять в уголок. И очень правильно сделал Вадим. Молодец. Сразу видно, что большой мальчик, сознательный человек, заботливый брат. Наверное, она говорила такими же словами, как мама Вадика и Марьи. Может, так говорят все мамы. Очень похоже объясняют разные простые вещи. И Вадим умолк. Повесил голову, а из Марьиных глаз пошла капель. Кап-кап, кап-кап. Мама все это видела, но не останавливалась. Говорила свои слова, считая, наверное, нужным как следует все и очень подробно объяснить. А я думал о том, что все-таки плохо быть маленьким. Вроде ты свободен, как все, а нет, неволен. Рано или поздно обязательно потребуется сделать что-то такое, чему душа твоя противится изо всех сил. А тебе говорят, это надо, надо, и ты, Майя, страдая, упираясь, все-таки делаешь, что требует. Вот и выходят всякие глупости. Я мальчишка моюсь с мамой в женской бане, а девчонка Машка с братом в мужской. Где тут истина? Где справедливость? Ну и третье событие того вечера. Да, есть вещи, которые даже вспоминать противно.